Чик смутился, хотя смех был добродушный. Может, он что-нибудь не так сделал? Разве не она старше всех? Кивнул Чик на Маяну, хохочущую и пытающуюся встать, разгребая ветки. Девушки, давясь от смеха, закивали ему, дескать, ты прав, Чик, но все равно это очень смешно. Ну что же тут смешного? Конечно, она старше всех, наконец внятно вымолвила одна из девушек. Но ты же гость, Чик, а мы тут все свои. Ах, вот в чем дело. Это гости друг другу уступают по старшинству. С хрустом, проламывая ветки под собой, наконец поднялась Маяна. Чик вымыл руки, делая вид, что сильно озабочен их чистотой. Это, по мнению Чика, несколько оправдывало весь этот шум. Потом он вытер руки о полотенце, висевшее на плече Хикур. Полотенце было коротковатым, и край его едва прикрывал могучую грудь девушки. Чик осторожно вытер руки. Наконец все вымыли руки и вошли в кухню. Маяна легко, как пушинку, сняла со стены, державшейся верхними ножками за край чердачного перекрытия, длинный низенький стол и поставила его вдоль очага. После этого она мамалыжной лопаточкой, поддевая мамалыгу, наляпала дымящиеся порции прямо на чисто выскобленную доску стола. Причем одну порцию она сделала особенно большой. Девушки дружно догадались, это для Чика, это для Чика, он единственный мужчина среди нас. Видно было, что они сильно скучают по мужчинам. И при этом все хохотали, как бы от самого обилия своей телесности. Тетя Маша ножом стянула с вертела прямо на стол куски жареного копченого мяса. И уже со стола, раздумчиво, чтобы никого не обидеть, прямо рукой втыкала в каждую порцию мамалыги кусок мяса. Особенно дразнящий своей поджаристостью кусок она воткнула в порцию Чика. В это время Ляля разливала из бутылки по блюдечкам острую алычевую подливу. Другая девушка раскидывала по столу пучки зеленого лука, как пучки стрел. С шумом и смехом все девушки расположились на низеньких скамейках вокруг стола и принялись есть. У многих колени, как круглые плоды, торчали на уровне стола. Девушки то и дело, впрочем, без особого успеха, натягивали на колени юбки. Чику показалось, что он никогда так вкусно не обедал. Ветер переменился, и дым ел глаза, но еда от этого казалась еще вкусней. Пахучее копченое мясо он окунал в острую алычевую подливу, окоху, и отправлял в рот. Отгрызал смоченный в подливе кусок, потом отщипывал горячую мамалыгу и тоже отправлял в рот, а потом еще вминал в рот хрустящие перья зеленого лука. От дыма у всех слезились глаза, но никто на это не обращал внимания. Когда все съели мясо, очистили блюдечки от подливы и выгребли всю зелень со стола, тетя Маша сказала: «Теперь дай нам мацони, Маяна». «А ты, Ляля, взгляни, не опрокинул ли ребенок люльку?» Ляля выскочила из-за стола и вышла на кухонную веранду. «Все качается!» — крикнула она оттуда и вернулась к столу. Одна из девушек собрала со стола пустые блюдечки и косточки, оставшиеся от мяса. Она переложила все это на кухонный стол. Чик заметил, что все девушки почти доели свои порции мамалыги. Но из какого-то такта, возможно, вызванного присутствием Чика, каждая так ела мамалыгу, что от достаточно высокой порции оставалось тонкое подножье, похожее на блин. Каждая сохранила диаметр порции, а сколько было выше, не считается. «У нас буйволиная мацони», — сказала тетя Маша. «Пробовал его?» «Нет», — сказал Чик, чтобы угодить хозяйке. Но дело было сложнее. Чик пробовал буйволиная мацони, но в тех домах, где он его пробовал, хозяйки подливали воды в буйволиное молоко, тем самым увеличивая его количество, но доводя его жирность до обыкновенного коровьего молока. Эти же хозяйки, как о чудачестве, говорили, что тетя Маша не подливает в буйволиное молоко воды. Поэтому Чик был прав, говоря, что не пробовал настоящее буйволиное мацони, или, проще говоря, кислое молоко. Маяна подала Чику железную миску с мацони. Костяная ложка над ней торчала довольно странно, не подчиняясь законам физики. Она торчала криво, но при этом не притрагивалась к краю миски, как криво вонзенный в сыр нож. Чик попробовал ложку густейшего мацони. Это, подумал он, вкуснее, чем сливки. Хотя Чик сливки никогда не ел, но полагал, что у них вкус пенок. Чик положил в мацони остатки мамалыги, размешал ее там ложкой и стал есть вкуснейшую кашу. Все ели буйволиное мацони. «А может, они от настоящего буйволиного мацони все такие здоровые?» — подумал Чик о дочках тети Маши. В это время он подзабыл о своей теории их обильной телесности.